Глава 14. В паре метров от нас из кустов вышел серый волк. Тот не просто угрожающе рычал и скалился. Он был готов в любую секунду броситься на нас. Раз мужчина так защищает территорию, значит, здесь действительно есть что-то интересное. Вряд ли эти развалины дороги ему как памяти. Первая на приближение зверя среагировала Агата. Она подожгла траву под лапами оборотня, нападая первой. Только вот мы не договаривались о порядке действий в такой ситуации. Мариша, забыв про несовместимость стихий, затушила огонь. Желая помочь ведьмам, я попыталась обвить лианами лапы волка. Только показались ростки, как вмешалась Диана. Гришин взлетел в воздух в обличии волка, махая лапами. Колдовать он ими не может, но когти выглядели устрашающе. Наши движения не были скоординированы, стихии мешали друг другу. Это противостояние выглядело жалко, но еще хуже был наш побег. «По машинам!» — скомандовала блондинка. «Долго я его не продержу!» На этот раз мы с Огненной махнулись местами. «Подожди, они проедут! Гони, гони, гони!» Словно заведенная повторяла рыжая. «Заодно узнаем, насколько быстро бегают оборотни». Гришин бежал вровень с машиной вплоть до трассы. Я разогналась до 100 км/ч. Лишь так получилось оторваться от него. «Стоп!» — разволновалась я. «А где ключ? Он ведь лежал здесь. Мариша забрала. Пусть побудет с ней, так безопаснее. Вы к ней относитесь по-особенному». «Беременная, ранимая, слишком доверчивая». Пожала плечами Агата. «Она всегда была эмоциональнее нас. К тому же эмпат. Мы через многое прошли вместе. Вот это дружба!» К моему удивлению, оборотень не посетил меня этой ночью. Я ждала его до полуночи. Все ворочалось на постели и не могла уснуть. От страха тряслись руки, и дышать получалось через раз. Шкодик лежал рядом и грел меня этой холодной ночью. Пушистое создание подумало, что я замерзаю, и пришел на помощь. Это было так мило. «Нет никого!» — закричал ворон. «Спи!» Это было похоже на затишье перед бурей. Воцарившаяся тишина не принесла покоя. На следующий день я получила сообщение от Дианы. Ведьмы собирались заехать за мной, но зачем и для чего? Не соизволили сказать. Попросили лишь собраться заранее, чтобы я их не задерживала. Оставляя следы на снегу, я прошлась по сугробам до машины одной из девушек и забралась внутрь. «Тебе не приходило сообщение?» Диана протянула мне свой телефон. «Приглашение?» «Только что», — устало вздохнула я. «От вас. Что происходит?» «Доброе утро. Напоминаю, что вы записаны на 15:30 в магические услуги. Сеанс ведет Юрий Гришин. В случае, если ваши планы изменятся, позвоните заблаговременно». «Еще и адрес прикрепил», — фыркнула Мариша. «Мы с Агатой ходили по наставлению совета ведьм к психологу. Так этот гад обдурил нас». «А у меня уведомление о встрече с детективом». Диана показала свое сообщение. «По тому же адресу. И время совпадает». Ведьма притихла. «Ты ведь приходила ко мне в больницу. Гришин проводил допрос, а ты ударила по нему дверью. Неужели не узнала его?» «Когда ты скрываешь свою сущность от всего мира, на окружающих внимания не обращаешь», — ухмыльнулась я. «Все полицейские на одно лицо». «Это из-за формы!» Мариша весело хихикнула. «Гришин решил вас собрать, но при чем здесь я?» Немного напряглась. «Меня он не звал. Будешь нашей подстраховкой», — вмешалась Агата. «Если что-то пойдет не так, звонишь мужьям и совету ведьм». «Откуда в них столько смелости после нашего позорного побега?» Лично я не желала вновь столкнуться с Гришиным. Оборотень ищет этот ключ не первый месяц. Вряд ли он согласится еще пару дней подождать. «Милый домик», — подметила я, выходя из машины. «А как черной магией повеяло! Прелесть!» «Это иллюзия». «На самом деле дом разваливается», — шепнула Мариша. «В прямом смысле этого слова. Я туда не пойду». Ведьмы дружно рассмеялись. «Тебя он и не звал». Мариша передала мне ключ. «Храни его, как зеницу ока». Агата первой вошла внутрь. Подруги следом за ней. Тяжелая дверь захлопнулась, голоса стихли. От скуки я стала рассматривать вывеску, на которой не горели несколько букв. Если это дом-иллюзия, то очень реалистичная. Гришин знал о недостатке финансирования и использовал это визуализация. «Мышеловка захлопнулась», — услышала я голос за спиной. «Не знал, что ты тоже будешь здесь». «Я и не планировала». Гришин поравнялся со мной и требовательно протянул руку. «Ключ!» Осторожно покосилась в сторону окон, проверяя, наблюдает ли кто-то за нами. «Им это не понравится». Именно с этими словами я вручила ключ мужчине, ожидая хоть какую-то реакцию. Внутри поселилось нехорошее предчувствие. «Они об этом и не узнают». Гришин перевел взгляд на меня. «Сотри это место с лица земли». Внутри меня все похолодело. Сердце сжалось при одной только мысли, что мне придется это сделать. «Этот домик! Он упадет скоро! Ты его разрушишь!» Девочка знала, что это случится. Тогда почему не предупредила ведьм? Зачем сказала мне об этом? А самый главный вопрос — как мне спасти ее маму? Как выполнить обещание? При одной только мысли, что с ведьмами могло что-то случиться, мне становилось дурно. Я не думала про то, как это отразится на оборотнях. Перед глазами мелькали воспоминания радостных детей, играющих в доме. Их ждут дома. Им есть что терять. Подняла руку, призывая магию, но остановилась. «Не могу». Голос предательски дрогнул. «Это перебор. Жаль». Оборотень сделал шаг ко мне. «А я думал, ты на моей стороне». Гришину было достаточно взмахнуть рукой, чтобы я оцепенела. Со страшным гулом заколебалась под ногами земля, и в считанные секунды дом рухнул, превратившись в груду обломков. В воздух высоко поднялась пыль. Тишина пугала больше всего. Я хотела помочь им. Разобрать груду камней и достать каждую ведьму, но не могла пошевелить даже пальцем. Горло сжало стальным обручем, сквозь который сложно было сделать даже вдох. «Ты следующая». Гришин взглянул на часы. «Не волнуйся. Пара минут, и ты отправишься вслед за ними. Никто даже не подумает на тебя», — ухмыльнулся он. «Извини, не могу дождаться твоего конца. Дела, сама понимаешь». Мужчина ткнул в меня пальцем, слегка отталкивая. Будучи в беспомощном состоянии, я даже не смогла удержать равновесие. Так и рухнула на землю, больно ударяясь об асфальт. «А чего ты ожидала от него? Сострадания?» Я чувствовала грань между нашим миром и предками. Отчаянно сопротивлялась черной магии, но проиграла. «Кар!» — ворон кружил вокруг меня. «Говорил мне связываться с ним». Кукман залез в мой карман и клювом выудил несколько пакетиков. «Какие травы нужны?» Вопрос повис в воздухе. К сожалению, я не могла ему подсказать. Не могла помочь спасти меня. Наверное, в этот момент хранитель принял единственное верное решение в данной ситуации. Ворон посыпал на меня сразу все травы в надежде, что хоть какая-то из них поможет. «Молодец!» Голос дрожал. «Проследи за ним». «Не оставлю тебя». «Это приказ». Пошатываясь из стороны в сторону, я направилась к развалинам. Сквозь туман и гул в ушах с трудом понимала, что делаю. Мир вокруг плыл, и я погрузилась в липкое, холодное забытие. Руки дрожали, но даже в таком состоянии мне удалось немного расчистить завал. Концентрация на руках помогала не упасть в обморок. Я не решалась подойти ближе. Вдруг они не поняли моего намека? Вдруг не успели спрятаться? Какого черта произошло? раздался крик Агаты. «Роза, ты где?» Диана вытащила всех на поверхность своей магией. Воздух оказывается гораздо полезнее, чем я раньше думала. «А пыли-то сколько?» «Грязные, потрёпанные, зато целые и невредимые». «Гришин забрал ключ!» Сходу выпалила я. «За ним проследят». «Как ты могла отдать его?» Агата чуть ли не с кулаками набросилась на меня. «Ещё и дом разрушила!» «Да, он тебе не нравился. Ничего, что мы были внутри?» В её глазах бушевало пламя. «Ты с ним заодно, да?» Мариша закрыла меня от рыжей, вставая у неё на пути. «Да погоди ты!» — рыкнула Диана и заглянула в мои глаза. «Зрачки расширены. С трудом на ногах стоишь. Что он с тобой сделал?» «Это мне так... помогли», — пробормотала я. «Домой. Там есть противоядие». Голова казалась такой тяжёлой и большой, она постоянно запрокидывалась назад. И как я раньше её только держала. Без лишних разговоров ведьмы запихнули меня в машину. Диана разговаривала со мной всю дорогу, пыталась удержать сознание. «Ты у нас единственный лекарь!» — ворчала ведьма воздуха. «Нельзя спать! Слышишь?» И похлопала меня по щекам. «Без тебя противоядие никто не найдёт. Вам помогут!» Спасительная темнота поглотила меня с головой.